Глава 10. Вокзальный, 23 июня, суббота, вечер. Луна взошла где-то часа в 4 пополудни. Над горизонтом появился бледный блин, чуть обтесанный слева, но для выхода явно рановато. Сегодня чуть не самая короткая ночь в году. Если правильно помню предыдущие дни, закат ближе к 11 вечера. И раньше этого времени на точке, скорее всего, делать нечего. К 10 я уже собрался. Наконец-то нормально поел в столовой, чуть вздремнул, проверил и почистил ТТ, снарядил запасные магазины. Один патронами с серебряными пулями, другой обычными. Пометил серебряный, зачистив на нем грани, чтобы не перепутать. Убрал в левый карман, если вдруг придется менять, вероятность того, что понадобится именно серебряный, выше. Обычный сунул в правый. Повесил на пояс за трофейный у главаря изгоев штык. Собрал в сумку флягу, медпакет и скромный сухой перекус. Вытащил ручной фонарик-жучок, который заполучил как-то на одном из вызовов по совету ребят. Клиент оказался буйным, так что имущество, что было при нем, быстро разлетелось по карманам нашего наряда. Повода воспользоваться фонариком еще не было. В машине обычно служебные есть, на аккумуляторах, но лучше взять. Конечно, его света явно недостаточно, чтобы отпугнуть призрака в случае чего, но пусть будет. Что еще? Да ничего. Конечно, хорошо бы добыть священной воды, но эта штука редкая. Церквей, именно классических, старых, намоленных ни в вокзальном, ни в гидрострое нет. Ближайшая в крепости еще есть в Ладоге. А священная вода, как говорят, долго не хранится, максимум 3 дня. Есть руины церкви, даже не одни. И напротив бывшей плотины, и вниз по течению, но там именно что руины. А тут ведь еще и хороший священник нужен. Причем именно хороший, не шарлатан. Рассказывали, что и лжепророки одно время встречались, пока их в расход не пустили. А что толку от церкви, что много лет стоит сама по себе? Вон на инструктажах было, что те же ангелы смерти, что мертвых поднимали, освоились в бывшем монастыре. Не помню только где, а может, и не говорили этого. Что еще помогает от призраков? Соль. Периодически в нарядах у того же патруля встречается дробовик, чаще всего обрез двустволки, заряженный крупной солью. Правда, это скорее теория. Ни разу не слышал, чтобы призраков реально били таким способом. Не изучены они толком в связи со своей редкостью. А может, и били, просто не рассказывают. Серебро не помогает точно, ну да ладно. Серебряные пули у меня есть на всякий случай. Надеюсь, в такой близости к стене ничего другого не встречу. Чем они опасны? На инструктажах упоминали про касание призрака. Это судорога, причем предполагается, что она может передаваться другим людям. Но будем надеяться, что ничего подобного не словлю. Найденов, елки-палки, ты собираешься идти или так и будешь прокручивать в голове теории? Сегодня у тебя, скорее всего, последний шанс, особенно если тела соберутся утилизировать, если еще не утилизировали. Я запер дверь и вышел на улицу. Духота стояла та еще, пик лета. К вечеру легче ничуть не стало. Правда, в этот раз мне плюс. Если предположить, что прождать мне придется полночи, то пусть лучше в духоте, чем в холодрыгу. И белые ночи, которые вчерашней ночью помешали мне толком оторваться от преследователей, в этот раз кстати. Видно все отлично. На улице даже фонари не включали, вон луна светит, поднимаясь все выше. Я шел по городу, погруженному в прозрачный сумрак, и пытался разобраться в мыслях. Ладно, допустим, что мои предположения о призраках верны, и я действительно увижу души неупокоенных. Что мне это даст? В первую очередь увижу это своими глазами. Второе в том, что если душа не может упокоиться, значит, ее в этом мире что-то держит. Возможно, правильно заданный вопрос и мне даст ответ, и душу отпустит куда положено. И раз тот неназванный человек общался с призраком, может, и у меня получится. А общее у меня с ним, что может послужить темой для разговора, — Люба. На КПП на меня посмотрели подозрительно, нудным тоном прочитали стандартный инструктаж, согласно которому за воротами за меня никто не отвечает и на помощь не придет, и впустили в выходной шлюз. Уже оказавшись за воротами, на месте разобранных железнодорожных путей, я подумал, а не позвонят ли они сейчас моему начальству? Я же предъявил свою карточку, где черным по белому указано, что числюсь в мобильной группе. Хотя, с другой стороны, я сейчас на законном выходном, не на работе. Да если доложат, какая разница? Разнос от Большакова? Его и так можно получить. Я зашагал по насыпи вдоль остатков старых пакгаузов, на всякий случай достав пистолет. Ни разу не было разговоров, чтобы тут кто-то шалил, но и одиночки в этом направлении выбираются редко. Повезло, миновал руины без происшествий. Вон впереди забор той самой овощебазы, через которую мы срезали угол, чтобы не попадаться бандитам на глаза. Но сейчас я там не полезу. Все же не полдень, можно ногу подвернуть. Тут до дома, за которым бандиты готовили Любе экзекуцию, вряд ли больше полукилометра. Вон и он, заросший зеленью. На всякий случай, подсвечивая жучком, я пробрался во двор. Да, пованивает. На жаре трупы разлагаются быстро, а тут уже больше суток прошло. Прямо здесь торчать не буду точно. Лучше расположусь там же, где прятался с винтовкой. Ну, может, чуть поближе. Там и сухо, и кусты прикрывают. Его не так чувствуется. Ручей опять же рядом. Есть мнение, что текущая вода отгоняет нечисть. Я устроился за кустом, подтащив валяющуюся неподалеку чурку, чтобы было на что присесть. Ложиться нельзя, быстро не вскочишь и позу не поменяешь. Оборачиваться сложно, сидеть на корточках, ноги моментально затекут. Ладно, вот так. Будем ждать. Ожидание оказалось скучным, хотя чего я ожидал? Проснулись сверчки и завели свою монотонную песню. Откуда-то кричала ночная птица. До леса тут пара километров, может, оттуда. Ну как слышно, а? Одиноко квакала лягушка. Сон не клонило, все же поспал не зря. Выбрав момент, поменял магазин на серебряный. Отчего-то показалось, что так надежнее. Сколько я тут уже торчу? Глянул на часы, приподняв их так, чтобы попал лунный свет. Уже за полночь. Луна сильно сместилась в сторону. Сколько у меня еще времени? Пара-тройка часов, прежде чем она скроется. Хорошо хоть что на небе не облачко. Как отрезало, смолкли и сверчки, и лягушка заткнулась. Лишь птица истерично орала где-то вдали. У стен дома возникло легкое свечение, ничего при этом не освещавшее. Три фигуры, стоящие поодаль друг от друга, ну да, все верно, там, где лежат тела, стоят, не шевелясь, в руках оружия нет. Ну, тут ничего удивительного. Вряд ли призрак проявляется именно так, каким он был в последние секунды жизни. Одежда, да, похожа. Я завороженно рассматривал призрачных существ. Впервые вижу подобное. Да и вряд ли многие здесь такое видели. Но какой нормальный человек по своей воле попрется навстречу с душами мертвецов? Только ты, Найденов. Призраки стояли без малейшего движения, словно висели в воздухе. Может, конечно, они общаются сейчас между собой. Просто я этого не слышу. Ну что, Найденов, момент истины. Так и просидишь под кустом, пока они не исчезнут, или все же выйдешь ради того, зачем ты сюда пришел. Если не выйду, никогда себе не прощу. Я встал, потянулся. Нет, нормально, ничего не затекло. Дослал патрон и вышел из-за кустов. Призраки и ухом не повели, если применимо такое сравнение. Так и торчат на своих местах без движения. Шаг, еще шаг. Мои глаза к полумраку привыкли уже давно, и сейчас в лунном свете я различал все детали. Густую траву, сломанные рамы в окнах дома, столб, к которому была привязана Люба. Белесо-серебристые фигуры стоят, не шевелятся. Они в ступоре, что ли? Чувствуют ли они меня? Осталось 20 метров. Воняет уже так, что хочется зажать нос. Я остановился. Ноль реакции. Может, надо первому заговорить с ними? Или пальнуть? Нет, не буду. Все же есть шанс на мирный разговор, если он вообще есть. «Доброй ночи!» — тихо сказал я. Повезло, голос не сел, хотя я не удивился бы, сорвись он. Три фигуры моментально повернулись ко мне, как по команде. «Он!» — прошелестела фигура главаря бестелесным голосом, словно не в ушах, а в мозгу. «Он!» — почти мгновенно повторили две другие. «Так, узнали. Точнее, главарь узнал. Видимо, призрак понимает, кто именно убил того, кем он был раньше. «Я пришел поговорить!» — как можно спокойнее сказал я, хотя в горле предательски першило, а по спине полз холодок. «Да еще это вонь! Если договоримся, тела захоронят!» Вру, конечно, хотя при желании и деньгах, скорее всего, можно договориться с утилизаторами на внеплановый выезд. Закапывать, конечно, никто не будет, а вот сжечь сожгут. Тут давно уже в ходу кремация. — О чем с тобой говорить? Так, неясно, кто говорит, но, судя по тону, главарь. Да и взгляд прозрачных белесых глаз у него такой, словно насквозь прожег. — Ты зло, которое ввергнет этот мир в хаос. — Твою же мать! Да, разговора вряд ли получится. Видимо, смерть настолько сворачивает мозги у души, что она начинает видеть зло во всем, что ее окружает. А это значит... что я попал. «Так, спокойно, Найдюнов. Играть надо до конца, особенно сейчас. Я для тебя зло, ты для меня зло». Собрав всю волю в кулак, чтобы не побежать, процедил я. Организм, судя по накатывающим волнам липкого страха, был готов рвануть подальше отсюда. «Но я готов говорить с тобой. Ты готов выслушать?» Двое, помимо главаря, ринулись ко мне, как по команде. Главарь же не тронулся с места. Они плыли над землей, не перебирая ногами, и я понял, разговор не получится. «Все, Найденов, присоединяйся». Я пальнул. Пуля прошла насквозь того, что был ближе, и ковырнула стену дома позади. Да, серебро бесполезно. Что еще, молиться? Не умею, да и чувствую, не верил я никогда во Всевышнего. Руки сами собой вырвали из ножен трофейный штык. Ну да, организм иногда думает за меня, все на рефлексах. Толку от него сейчас, но рефлекс сработал вместо мозга. Первый, подстреленный Юркой, тянется ко мне, и я, уйдя левее, нанес косой режущий удар сверху вниз по протянутой руке в районе локтя. Не знаю, успел ли он прикоснуться ко мне или нет, но мое тело на мгновение пронзило судорога, а призрак исчез, словно осыпался вниз серебряной пылью. Да елки-моталки. Призрака не убить ножом, значит, это просто уловка? Возникнет за спиной? Я крутанулся. Нет, позади его нет. Второй уже рядом, машинальный удар ножом в корпус. И так и застыл. Судороги в этот раз не было, призрак просто осыпался точно так же, как первый. Нож. Еще когда я забирал, говоря, нож, подумал, лезвие не родное, перекованное. На родном обычно есть или пила по верхнему краю, или отверстие, чтобы штык превращался в кусачки. А еще оно было измазано какой-то гадостью из котелка. Я его тогда обтер, но больше и не доставал. Только на КПП, когда трофеи проверяли. Причем на КПП тамошний колдун про нож не сказал ни слова. Значит, никаких зачарований на нем нет. Материал не фонит, да и не слышал я о подобном. Остатки жижи? А вполне может быть. Так ведь и котелок с ней где-то рядом здесь должен валяться. Мы эту дрянь не забирали. Я замер, глядя на призрака главаря. Тот, казалось, смотрел прямо на меня, не сокращая дистанцию. И я не удержался. «Спасибо за ножик, братан! Не ожидал! Значит, вот оно как, а?» Пауза. Призрак не шевелится. «Посмотрим, что этот нож еще может!» Решился я, делая шаг вперед. И призрак рефлекторно отпрянул, хотя между нами было не меньше 20 шагов. «Боишься? Это хорошо, значит, правильно идем!» — осклабился я. «Знает он про свойства жижи намного больше, чем я. И сейчас меня это вполне устраивает. Жалости к этому упырю не было ничуть. Но откуда ей быть, если он на моих глазах хотел совершить ритуальное убийство?» «Договоримся? Ответишь на вопросы, договорюсь, чтобы захоронили останки. Нет, ткну ножом. Эта дрянь на нем еще осталась. Уйдешь в небытие. Устраивает?» Я говорил, стараясь не столько надавить на главаря, сколько дать уверенности самому себе. Ситуация аховая, я понятия не имею, сколько еще осталось на клинке силы, способной упокоить призрака, если она вообще. И не умеет ли дохлый изгой еще что-то? Рисовал же он какие-то руны. Не факт, что колдун, но что-то как минимум знал. Умеет ли что-то необычное призрак колдуна? Предпочитаю этого не знать. Сейчас уж точно. Дистанция сократилась до 10 шагов. Эх, еще бы жижи из котелка. Нет, в полумраке не найду. Светить, значит, отвлечься. «Спрашивай!» — вдруг прошелестел главарь. Я от неожиданности остановился, а он продолжил. «Отвечу на три вопроса». «Ух ты! Это как джин из сказки». «Какой сказки?» «А без разницы. Мозг помнит». «Так, спрашивать надо однозначно. Переспросить вряд ли удастся». «Почему ты хотел убить здесь ту женщину?» Я еле удержался, чтобы не спросить Любовь Лавинскую. Главарь вполне мог не знать ее имени. А значит, вопрос, скорее всего, окажется бесполезным. Глаза призрака полыхнули. «Это не женщина, это зло!» — прозвучал в моей голове его бестелесный голос. «И ты зло! Ты следующий!» «Твою же мать!» С досады захотелось заорать или лучше все же пырнуть призрака ножом. Вопрос ушел впустую. Я и так знал, что ее он считал ведьмой, а меня, своего убийцу, вселенским злом. Тьфу ты, как обидно! «Так, Найденов, думай. У тебя еще есть два шанса, но учти, он говорит именно то, что считает правильным, а не то, как оно на самом деле. Как это можно использовать? Я хотел понять, что связывает Любу и меня. Попробовать. В конце концов, он эту тему первым начал. Почему ты ставишь меня и эту женщину рядом? В чем между нами связь?» «Вы две стороны одного и того же». Немедленно отозвался призрак, словно ждал вопроса. «Ты продолжение ее. Я не почувствовал тебя тогда. Моя ошибка». Заткнулся. Вот зараза, опять прокол. Он упорно гнет свою линию, точнее, то, во что верит. То, что мы с ней как-то связаны, я и сам знаю, причем с первых же ее слов. Соберись, Найденов. Третий вопрос нужно задать так, чтобы ответом были факты, а не его домыслы. Спросить, почему они решили убить ее именно здесь? Бестолку. Это мне уже рассказал Каращук. И надо еще попытаться понять, зачем рассказал. Спросить, что не так со мной и большими зеркалами? Бесполезно. Скажет что-то вроде того, что зло не отражается в зеркалах, или что зеркало показывает истинный облик. На уровне трёпа я это слышал даже от коллег, причем в виде баек. А байки нам не нужны. Поинтересоваться, откуда я пришел? Сам главарь этого не знает и не может знать. А призрак, ну, может, и знает, но как правильно задать вопрос? А если... Я решился. Мне вспоминается свадьба. Где и когда это происходило? Ну? Это было 8 лет назад в деревне Лаврово, между Колчиным и Бумажным. Равнодушно прошелестел призрак и исчез. Я так и остался стоять с ножом в опущенной руке. Сверчки молчали, но срезала вонь от разлагающихся трупов. Интересно. Интересно в первую очередь то, что свадьба реально была. Она мне не привиделась. В первый раз дохлый изгой выдал факт. 5 лет назад это много, а может, наоборот, мало. Тут не играют свадеб с катанием на машинах по глубинке. Уж точно и 5 лет назад, судя по всему, такого не было. Значит, я точно из тех, кого называют провалившимися. Но провалился сюда уже давно. Вокзальный, гидрострой. А где я был раньше? И главное, названное призраком место. Именно между Колчиным и Бумажным напали на Любу, по ее словам. А значит, именно в деревеньке Лаврово нужно искать концы».